Глава 20. После обеда мужчины отправились к ректору, взяв с ведьмы обещание не оставлять Тавиту одну. «Меня беспокоит то, что темная ведьма приняла облик своей подруги», — веско произнес Нир. «Наверняка у нее было много личин. Так зачем нужно было убеждать нас, что замешана именно Тавита? Даже если она всерьез планировала сделать меня рабом крови». «Раб не может открыть тайну своего господина даже под пыткой», – задумчиво сказала Нирана. «Думаешь, девочку подставляли, как и нас, но почему?» – удивился Крит. «Если помнишь, она чуть не каждую неделю бывает в академии». Ведьмак припомнил разговоры в лаборатории. «Может, поэтому?» «В любом случае, я буду здесь и не отойду от нее», – уверила сына Нирана. «А вы поспешите. Как только целитель отпустит девочку, сразу вернемся домой». Мужчины ушли, а ведьма отыскала целителя, узнала, чем поддерживает здоровье Тавиты. Одолжила у милейшего лекаря травник и прилегла на вторую кровать в палате. Ведьмы дремали. Одна плавала в целительном сне, вторая уснула от усталости. Поэтому обе не заметили тонкую струйку тьмы, вползающую в палату через приоткрытое окно. Обнаружив в палате два объекта, дымка пометалась, а потом разделилась. Две темно-серые петли одновременно накинулись на женщин и принялись их душить. Никто не расслышал приглушенных хрипов, Тавита даже не успела очнуться, просто соскользнула из приятного легкого сна в кошмар. Нирана попыталась сопротивляться, но перед тем, как лечь, она сняла свой ведьмовской пояс, полный зелий и амулетов, а туман в глазах не давал сосредоточиться и выполнить заклинание. Наверное, целители нашли бы двух ведьм уже холодными трупами, но дымка, разделившись надвое, разделила и свою силу, потеряв смертоносность, так что им обеим крупно повезло. Девушке удалось сильно дернуть ногой и уронить поднос с лекарствами, а мать Нира, у которой и сил было побольше, нежели у больной Тавиты, сама скатилась на пол и забилась, стараясь сдернуть с шеи магическую удавку. На шум прибежала молоденькая практикантка, а уж на ее крик собрались и остальные обитатели лекарского крыла. Помощь подоспела вовремя. Прибежавший лекарь ударил светом, и тьма, шипя, растворилась, оставив обессиленных ведьм. «Риса, что здесь произошло?» Утомленный выплеском силы, целитель присел на табурет и прикрикнул на практиканток. «Чего стоите, помогите Рисе подняться! Живо несите укрепляющие настойки и холодные компрессы на горло!» Студенток словно ветром сдуло, а ведьмы, уложенные обратно в кровати, смущенно потупились. «Мы спали, Рис», — наконец призналась Нирана. «Ну, Рису Тавиту я сам усыпил, ей легче перестройку во сне проходить. А вы-то от чего уснули? Пили что-нибудь или ели?» «Нет, просто устала», — поморщилась ведьма, растирая пострадавшую шею. «Летела в столицу из Гординга на метле, понервничала, пустырник приняла, она виновато развела руками». «А у нас в палатах микроклимат полезный для восстановления», – вздохнул лекарь. «Вот и получился крепкий здоровый сон, который едва не стал смертельным. Да уж, дела». Студентки вернулись с лекарствами, и медик сразу схватил пару склянок восстанавливающего зелья. Нанесенный им удар чистой силы требовал компенсации. Не успела ведьма опустошить такую же склянку, как шустрый рис-цмель уже отдышался после выброса и теперь размахивал руками, пытаясь поймать остаточные следы заклинаний. Подошел к окну, откинул тонкую полотняную штору, выглянул, закашлял, быстро простился и выбежал прочь. Тавита после нападения совсем обессилела и встать не могла, а вот мать Нира после приема снадобья нашла в себе силы сползти с кровати, добраться до окна и выглянуть. Она ничего не сказала об увиденном, но то, что Рииса быстро вернулась в постель и прилегла, явно борясь с приступом тошноты, говорило о многом. «Что там?» – спросила Тавита. Говорить было больно, не спасал и холодный компресс, но любопытство победило. «Жертвоприношение», – буркнула Нирана и поежилась. «Надеюсь, лекарь нас отпустит, лежать в двух шагах от этого мне неприятно». Тавита забеспокоилась, но студентки хором уверили пациенток, что рис-цмель совсем разберется, а им нужно лежать и пить зелье. Под окном довольно продолжительное время продолжалась суета, а потом в палату вошел представительный мужчина в мундире маг-полиции. К удивлению молодой ведьмы, это оказался ее старый знакомый, Рис Дарий. «Добрый день, Риса Арто, Риса Фао. Расскажите мне все, что произошло, и как можно подробнее». Женщины осторожно переглянулись, пожали плечами и коротко изложили суть дела. «Я спала», – виноватым тоном сказала Тавита, – «поэтому даже не видела, кто и откуда напал. Магические потоки я вижу, но недавно пришлось пропустить через себя большое количество чужой магии, поэтому ощущения сбиты». «Да, я заметил, Рис оставался невозмутимым, но ведьма откуда-то знала, что он к ней расположен и рад, что ее ниточка все еще на месте. Ваш жених сейчас помогает расследовать преступление и уже предупредил нас о вашем нездоровье». Ведьма удивленно попыталась сопоставить в голове слова «жених» и «ваш», но тут заговорила Риса Нирана. «Я, к сожалению, тоже спала, Рис. Очень устала». Но заметила направленность потока. «Поток был один», – немедля ухватился за ответ следователь. «Он разделялся только у наших постелей», – подтвердила ведьма. «Думаю, Рис, Цмель и его практикантки расскажут вам больше. Мы отчаянно боролись за свою жизнь, и нам было не до анализа. Но я точно видела общий поток. Благодарю вас, Риса Фао. Думаю, вы спутали злодею планы своим появлением, и потому Риса Арто еще жива». «Если все так, то я не жалею, что уснула тут», – слабо улыбнулась ведьма и закашлялась. Следователь задал еще несколько уточняющих вопросов и ушел.